Том Пиротто. Думаю, сейчас самое время спросить, потому что ты явно проделал тонну исследований. И да, ты делаешь это для того, чтобы никто не мог сказать: «Эй, ты сделал большую ошибку, и я больше не верю тебе, не доверяю тебе как писателю». Но также думаю, в процессе синтеза всех этих исследований мне было интересно, изменилось ли твое ощущение прошлого, важности Джона Ф. Кеннеди для американской истории, центральности убийства в результате всех этих исследований и этого погружения. Стивен Кинг. Я увидел Кеннеди скорее как человека в результате просмотра некоторых кадров. Это одно из великих преимуществ компьютера. То, что многие из этих архивных записей доступны. То, что больше всего врезалось мне в память, это то, что я нашел видео с ним в Тампе и Майами. Это было всего за несколько дней до поездки в Даллас. И он делал все то, что делают политики. Это рукопожатие, улыбка. И меня пробрал озноб, увидев его в той же машине с тем же открытым верхом. Он идет в толпу, и агенты секретной службы просто смотрят друг на друга. Что нам теперь делать? Были барьеры, почти как те, что иногда видишь между полосами движения, когда шоссе на реконструкции, и там был промежуток. Он проскальзывает через промежуток и начинает пожимать руки. Агенты вроде как: «Ох, мужик, я не знаю, что теперь делать». И это те же самые агенты, что окружали его несколькими днями позже в Далласе. Но что мне действительно понравилось, так это то, что они показали его на политическом мероприятии той ночью. И там парень в альпийских шортах с подтяжками, кожаными штанами и альпийской шляпой. И он играет «Hail to the Chief» на аккордеоне. Смеется. Входит Кеннеди, и где-то на минуту у всех на лицах застывает такое выражение. Вот блин. И этот парень, я не могу поверить. Мне пришлось вставить это в книгу, потому что в тот момент ты видишь Кеннеди человека, который просто такой. Как же это странно, этот мир, в котором я нахожусь. Как мы сейчас делаем это? Смеется. Так что я получил его портрет как человека. Во-вторых, у меня появился шанс. Кеннеди – периферийная фигура в том смысле, что Джейк пытается предотвратить убийство. Человеком, которого я действительно хотел попытаться вывести на первый план и как бы обрисовать, был Лили Освальд, потому что он был агентом перемен, а не Кеннеди. Вот в чем трагедия. Потому что Кеннеди до этого момента был настоящей переменой в американской политике и в том, как мы вели дела до того времени. Разница была в том, что Эйзенхауэр появился на инаугурации в шелковом цилиндре и утреннем сюртуке. Кеннеди без головного убора. У него красивые густые волосы, и можно было сказать, что это смена караула. Ход событий не должен был меняться. Он изменился из-за этого парня с винтовкой. Так что мне было интересно попытаться сделать его существующим персонажем. Том Пиротто. Да, и у тебя действительно получается. Фактически в книге такой толчок, когда Джейк действительно взаимодействует с Освальдом и его женой Мариной. Ты получаешь тот заряд, который получаешь в действительно хорошей художественной литературе, где история просто стирается, и ты видишь их так, как видишь любого в этом романе. Говоря о шпионских штучках, там много интересной слежки. и мы получаем доступ в дом Освальда. Стивен Кинг, помнишь, ты спросил меня, у тебя когда-нибудь были сомнения? Смеется. Я тебе вот что скажу. Тут в первом ряду сидит парень. Его зовут Рассел Дор. И он был моим научным ассистентом на этой книге. Он много раз спасал мне задницу в процессе работы. Но у меня была своя минута. Вот блин, когда я подумал про себя. Я хочу поставить Джейка в ситуацию, в которой он сможет видеть и слышать Освальда. Потом я понял, что когда он был в Форт-Уэрте, он и его жена говорили только по-русски, потому что Ли встретил ее в России, и она не знала английского, и он не был заинтересован в том, чтобы она выучила английский, потому что хотел держать ее под каблуком. Так что Джейк не только в другом доме, но они говорят на другом языке. И у меня действительно была такая реакция, что я вляпался. Поэтому я начал изучать подслушивающее оборудование. Мой друг Расс помог мне, и мы выяснили, что возможно, а что нет. Он дал мне информацию. Затем я сделал то, за что нам платят большие деньги. Попытался сделать из этого что-то реальное. И я сделал. Мне было весело. Том Перотта. Думаю, это удивительно с писательской точки зрения. Это одна из тех маловероятных вещей, которые ты смог сделать. Ты смог отправить его назад во времени. Ты установил кучу правил, которые делают твою работу намного сложнее. Ты сказал, хорошо, он может вернуться только в один этот день, 1958 года. Стивен Кинг. За 2 минуты до полудня, 9 сентября 1958 года. Каждая поездка – это первая поездка. Том Перотта. Да, это безумие. Стивен Кинг. Это день сурка. Смеется. Том Перотта. И потом еще вопрос. Как мы услышим, что происходит в комнате Освальда? И ты находишь способ сделать это, и ты не оглядываешься назад. Думаю, читатель просто следует за тобой, куда угодно, что является признаком настоящего мастера за работой. Я понимаю, что у тебя есть сомнения, и тебе как-то нужно их преодолеть. Но читателю, думаю, ты просто позволяешь отправиться в путешествие. Стивен Кинг. Первый шаг. Ты добываешь информацию любыми способами. У меня был раз, чтобы помочь мне с некоторыми вещами. И, конечно, у меня есть доступ к компьютеру и прочему. Потом ты просто выдумываешь что-то, что заставит это работать. Но одна из вещей, которые я узнал и которые меня заинтересовали, ты должен помнить, что это было время транзисторных радиоприемников, где ты вставлял маленькую кнопку в ухо. Для тех из вас, кто помоложе, они были похожи на айподы, только с одним подом. Так сказать. Смеется. И слушал радио. Я узнал, что лучшее оборудование, лучшие шпионские гаджеты в то время делали японцы. Они делали транзисторные радиоприемники. И это было здорово. И еще одна идея, которую добыл мой научный ассистент. Одно из больших преимуществ прибытия из 2011 года в 1958 год и пребывание там 5 лет, ты знаешь, кто выиграл каждое спортивное соревнование, на которое люди делали ставки? Том Перотта. Это читерство, путешествие во времени. Стивен Кинг. Да, все это читерство. Том Перотта. Теперь я должен сказать, что хотя в 2011 году есть преимущества, но свои плюсы есть и у 1958 года. Эту книгу действительно пронизывает своего рода ностальгия по тому золотому времени. Я знаю, что это изложено в книге, потому что убийство Кеннеди становится своего рода падением, концом идиллического времени в Америке. Но также это ощущалось очень искренне. Еда была вкуснее, воздух пахнет лучше, люди добрее, темп жизни медленнее. И мне просто интересно, разделяешь ли ты это чувство, или это просто часть книги? Стивен Кинг. Раз уж ты это сказал, я хочу прочесть здесь кое-что еще. Вкратце касается того, о чем ты говоришь. Я действительно не хотел создавать ощущение ностальгии в этой книге. Я не хотел этого эффекта, мягкого фокуса вазелина на объективе. Я хотел попытаться сбалансировать это. Одна из вещей, которую нужно помнить, это то, что если ты действительно вернулся из 2011 года в 1958, ты бы знал, что мир не закончится термоядерным взрывом. Один из разделов книги связан с женщиной, которая чуть не совершила самоубийство во время Карибского кризиса, потому что была убеждена, что мир закончится. Преимущество, которое мы бы имели, помимо знания того, что пираты победят янки в 7 матчах в 1960 году, и возможности поставить на это с отличными чертовски коэффициентами. Смеются. Ты бы знал, что грибовидное облако не поднимется. Но я пытался уравновесить эти вещи. Вот Джейк направляется из Мэна в Даллас. На юг я ехал по автостраде. Первое. Часто ел в придорожных ресторанах с маминой домашней кухней, где синяя тарелка, включая фруктовый салат на закуску, и пирог с шариком мороженого на десерт, стоило 80 центов. Не встретил ни одного кафе быстрого обслуживания, если не считать таковым Говард Джонсон, с его 28 вкусами и простаком Саймоном на логотипе. Видел отряд бойскаутов, жгущих костер из осенних листьев под присмотром командира отряда. Видел женщин в длинных пальто и галошах, пасмурным днем снимавших с веревок выстиранное белье из опасения, что пойдет дождь. Видел пассажирские поезда под названием «Южный экспресс» или «Звезда Тампы», мчавшиеся в те американские края, где зиму не пускали на порог. Видел стариков, куривших трубки на скамейках городских площадей. Видел миллион церквей и кладбища, на котором не меньше сотни прихожан стояли вокруг еще не засыпанной могилы и пели «Старый шершавый крест». Я видел людей, строящих амбары. Я видел людей, помогающих людям. Двое таких, ехавших на пикапе, остановились, чтобы помочь мне, когда у санлайнера выбило крышку радиатора. Произошло это в Виргинии около 4 часов дня. И один из них спросил, не нужно ли мне место для ночлега. Я могу представить, что такое возможно и в 2011 году, но с большой натяжкой. И вот что еще. В Северной Каролине я свернул на заправочную станцию Humble Oil. И пока в бак заливали бензин, отошел за угол, чтобы воспользоваться туалетом. Увидел 2 двери и 3 надписи. Мужской на одной двери, женский на другой. Третью сделали на дощечке со стрелкой, которая указывала на заросший кустами склон. Надпись гласила: «Для цветных». Заинтригованный, я пошел вниз по тропинке. В нескольких местах поворачивался боком, чтобы не коснуться маслянистых густозеленых с красноватым отливом листьев и ядовитого плюща. Я надеялся, что папа и мамы, которые вели детей к той туалетной кабинке, что ждала внизу, могли определить, какую опасность представляет это растение, потому что в конце 50-х большинство детей носило короткие штанишки. Но никакой кабинки я не нашел. Заканчивался спуск узким ручьем, через который была перекинута доска, установленная на два крошащихся бетонных столбика. Мужчина мог отлить, стоя на берегу. Расстегнул ширинку, достал и вперед. Женщина могла присесть, одной рукой держась за куст. Не следовало только хвататься за ядовитый плюш. Доска предназначалась для тех, кто хотел справить большую нужду. Может, и под проливным дождем. И если после моего рассказа у вас сложилось впечатление, что 1958 год – это Энди и Опи, вспомните об этой тропинке, хорошо? Той самой, обрамленной ядовитым плющом, и о доске над ручьем. Это другая сторона. Аплодисменты. Спасибо. Том Перотта. Это очень мощный отрывок, и я хорошо его помню. В книге, конечно, также большая составляющая. Это любовная история. Джейк возвращается в 1958 год и, в конце концов, добирается до маленького городка в Техасе по имени Джоди, устраивается на работу учителем с поддельными документами, которые никто не проверяет, потому что это... Что, 61-й год на тот момент? Стивен Кинг. Он получает диплом учителя на фабрике дипломов. Неаккредитованное заведение. Том Перотта. И у него начинается роман с этой нескладной, очаровательной библиотекаршей. Интересно, что это эпоха, когда они не могут открыто спать вместе. Но одна вещь, которую ты замечаешь, это то, что своего рода сексуальная революция начинает пузыриться. Люди, которые их узнают, будут их прикрывать. Том Перотта. Так что, думаю, мы видим историю и в этом тоже. Стивен Кинг. Одна из вещей, которая здесь происходит, у них действительно развиваются сексуальные отношения. И у нее нет спирали. А в то время противозачаточные таблетки выдавались только замужним женщинам. Если ты была незамужней дамой и заходила в кабинет врача, пытаясь получить противозачаточные таблетки, ты бы их не получила. Это не разрешалось. Спирали у нее больше нет. Поэтому она говорит Джейку купить презервативы, но обязательно не в местной аптеке, потому что их уволят, они потеряют работу. И ему нужно быть очень-очень осторожным, чтобы не засиживаться у нее допоздна и тому подобное. Думаю, многим молодым людям сегодня, выросшим в общежитиях совместного проживания и с общими ванными комнатами и всем прочим, трудно поверить, что мы существовали в мире комендантского часа и где женщины были в серьезной беде, если нарушали правила, которые имели хоть какой-то оттенок сексуальности. Это другая сторона того времени. Многие аспекты 50-х и 60-х, особенно до Битлз, это была другая вещь. Битлз многое изменили, и вся эта культура сильно изменилась. Мне всегда было жаль, что Кеннеди пропустил это, потому что я думаю, что он был бы фанатом. Я думаю, он принял бы Битлз. Том Перотта. Ну, Бобби успел пройти этот путь. Я только что видел документальный фильм, где он поехал в Южную Африку. И было просто интересно увидеть, как сильно он преобразился за те 4 года. Сколько контркультуры он впитал. И как сильно изменился язык. Стивен Кинг. Бобби Кеннеди высказывался о Битлз? Том Перотта. Не знаю. Стивен Кинг. Кто-нибудь знает? Том Перотта. Кто-то здесь знает? Стивен Кинг. Пожалуйста, скажите мне, что Бобби Кеннеди не был парнем из крысиной стаи. Смеется. Это было бы ужасно. Том Перотта. Мне сказали, он любил группу The Monkees. Стивен Кинг. О, боже. Том Перотта. Как Том сказал ранее, ты написал более 50 книг. Некоторые из них – шедевры и культурные вехи. Все либо видели экранизацию, либо читали их. Они часть нашей жизни, часть культуры. Является ли это для тебя иногда обузой, когда ты берешься за книгу вроде этой? Тебя сравнивают с другими твоими работами. Думаешь ли ты, я должен превзойти ту? Стивен Кинг. Это не совсем обуза. Но я, конечно, заработал репутацию писателя ужасов. И я никогда не говорил ни «да, это то, чем я являюсь», ни «нет, я не это». Я чувствовал, что до тех пор, пока я пишу то, что хочу писать, это замечательный дар – иметь возможность сидеть и писать то, что ты хочешь писать, и не быть вынужденным делать много направленной работы. Фактически. Иметь возможность содержать свою семью. Это вроде как без чувства вины, потому что ты как бы на игровой площадке. Ты выдумываешь все это, что хочешь, и говоришь. Да, но я на самом деле оплачиваю счета за электричество, пока я это делаю. Так что это замечательная вещь. Но иногда... Это все же всплывает. Мы живем во Флориде зимой. Мы не очень хотели ехать, но нам исполнилось 60. И мы должны были. Это закон. Смеются. Поэтому мы едем в место, недалеко от Сарасоты. И договоренность, которую я выработал с женой, заключалась в том, что она будет делать большие покупки. А потом, если нам что-то еще понадобится в течение недели, я должен буду докупить. Так что однажды в будний день я делал это и шел по проходу с товарами для дома. А навстречу мне шла женщина. Я скажу, что ей было 120. Смеются. Есть определенный тип флоридской женщины, которая похожа на кожу, натянутую на каркас. Ты знаешь, что они проживут долго, в конечном итоге сменив 2 или 3 мужей или что-то в этом роде. Смеются. И у этой дамы на рту не было тормозов. Она идет на меня, а я на нее. И она говорит: я знаю, кто ты. Ты пишешь эти страшные истории. Но я не читаю эти ужасы. Мне нравятся возвышающие вещи. Вроде того. Побегай с Шоушенка. Смеется. Я ответил. Так его тоже я написал. А она? Ты-то? Да куда тебе? Смеется. И на этом все. Вот и весь разговор. Так что, я думаю, было бы здорово, если бы к этой книге пришли некоторые люди, которые увлекаются историей, которых интересуют годы Кеннеди. Не знаю, случится ли это или нет, но я думаю, это было бы замечательно. Но я не ставлю перед собой цель написать что-то конкретное для конкретной аудитории. Думаю, ты тоже так не делаешь. Том Перотта. Нет, не делаю. И я бы хотел иметь твою аудиторию. Смеется. Стивен Кинг. Да, но есть много людей, которые хотели бы иметь твою аудиторию тоже. Давай драться. Давай устроим рестлинг топовых авторов. Смеется. Том Перотта. Мы только что были в комнате Хемингуэя наверху, поэтому мы чувствуем, что кулачный бой был бы полезен для нашей репутации. Смеется. Кроме того, мы позже будем позировать с голым торсом. Смеется. Стивен Кинг. Да ладно. Хэм бы нам обоим задницы надрал. Ты же сам знаешь. Том Перотта. О, ну давай. Стивен Кинг. Да, ну давай. Том Перотта. С одной стороны, я считаю тебя представителем рабочего класса и писателем для рабочего класса. И ты очень хорошо пишешь о жизни в маленьком городке рабочего класса. Но потом ты делаешь что-то еще, что, я думаю, часто ассоциирую с другим типом писателя. Ты пишешь о писательстве. Ты в каком-то смысле метаписатель. У тебя много персонажей, которые являются писателями. И я обычно думаю об этом как о... Я всегда настороже, когда есть персонажи-писатели. Но твои персонажи-писатели кажутся мне работающими писателями, а не утонченными литературными интеллектуалами. Другая вещь, который, я думаю, сквозит. Это просто это полная любовь к писательству. Я недавно читал «Зеленую милю», которая, я думаю, просто удивительная книга. И там была такая цитата. «Дай мне посмотреть, смогу ли я найти ее в своих заметках». Рассказчик говорит. Поначалу я и представить себе не мог, сколько дверей открывает сам процесс переноса информации на бумагу. Откуда мне было знать, что старая перьевая ручка моего отца совсем и не ручка, а универсальная отмычка? Я просто хотел бы услышать, что ты скажешь об этом. Думаю, многие авторы видят писательство как бремя, которое они взвалили на себя и которое их угнетает. Но они должны выплеснуть его. И это арена борьбы. Стивен Кинг. Ну, все это дело о писателе, который видит работу как бремя, и что-то, с чем он борется, заставляет меня задуматься. Был альбом «Урок артиста» по имени Тодд Рандгрен. Он назывался «The Ever». Popular Tortured Artist Effect. Вечно популярный эффект замученного художника. И я иногда думаю, что писатели натягивают на себя этот плащ из страданий, потому что... А тебе бесплатно нальют из жалости. Смеются. И... Б. Девчонкам это нравится. Им нравится это страдальчество. Но я всегда думал, что это замечательная работа. И я всегда чувствовал себя очень, очень удачливым. Благословенным, правда, что могу ее делать. потому что я бы делал это, даже если бы мне не платили за это деньги. Но к моему удовольствию мне еще и платят. Смеется. Звучит немного пошло, да? Мне нравится делать это за деньги. Смеется. Я рано прочитал, и ты, наверное, тоже. Пиши о том, что знаешь. И я знаю о писательской жизни, потому что я был писателем много лет. Я немного знаю о преподавательской жизни. Одно из удовольствий – 11-22-63. Тайная личность Джейка. Он становится учителем старшей школы, и это было приятно вспомнить, потому что у меня много хороших воспоминаний о преподавании. Было много замечательных вещей. Ты сам преподавал? Том Пирота. Да, я в основном преподавал в колледже, но я также в итоге много писал об учителях. Стивен Кинг. Тебе это нравится? Том Пирота. Да, мне нравится. Стивен Кинг. Частично. Том Пирота. Мне нравится тесное взаимодействие со студентами. Мне не нравилось ставить оценки за работы. Стивен Кинг. Мне не нравилось ставить оценки. Мне не нравилось многое в административной работе и многое в политике. Том Пирота, которая, наверное, сейчас намного хуже, чем когда ты преподавал. Стивен Кинг. Но мне нравились дети, и это было здорово. Это было очень освежающе. Так что я писал об этих вещах. И я писал о некоторых других работах. Я просто стараюсь быть осторожным. Я не думаю, что таинство письма так уж интересно широкой публике. Не знаю. Это как если я показывал людям, где я пишу. Интервьюрам и тому подобным. И они всегда немного разочарованы. Типа, где же магия? Но ее нет. Есть стол, текстовый процессор, куча стикеров вокруг и много беспорядка, что-то в этом роде. Но магия где-то в другом месте. Так что я могу немного писать о самом акте письма. Но настоящая история должна быть где-то еще, я думаю. В случае с Мизери... Романе о писателе, взятом в плен его поклонницей номер один. Настоящий интерес вроде как в этих отношениях, в динамике между здравомыслящим человеком, который оказался писателем, и безумной поклонницей. Том Пирота. И это, очевидно, была некоторая борьба, которую ты ощущал в своем собственном уме. Или своей собственной карьере. Может быть, что фанаты чего-то хотели? Стивен Кинг. Думаю, ты это чувствуешь. Но другая вещь, которую я обнаружил. Ты пишешь книги, чтобы понять, что ты чувствуешь к тому или иному вопросу. Тебе это знакомо? Том Пирота. Верно. И если ты заканчиваешь, зная и чувствуя то же, с чего начал, по-моему, это будет плохая книга. Стивен Кинг. Да, это верно. Ты должен знать немного больше, чем когда начинал. Ты должен иметь другой взгляд на это. Если ты тратишь все это время на написание книги, ты должен вынести из этого что-то более важное, чем гонорар, потому что тебе тоже нужно прожить ту жизнь. Так что в случае с Мизери, то, что открывает для себя Пол Шелдон, это то, что Энни Уилкс В некотором смысле как бы говорит ему что-то, в чем он действительно хорош. Это писать эти любовно-авантюрные романы. И ему лучше придерживаться того, в чем он хорош. Это грустно. Но что есть, то есть. Том Перотта. У нас есть вопросы из зала, но сначала позволь мне тогда спросить тебя, если это не слишком сложно подытожить, потому что это такой большой роман, который затрагивает такие большие проблемы, что 11-22-63 открыло тебе, чего ты не знал в начале. Стивен Кинг. Ну, первое, наверное. Не писать больше исторических романов. Смеется. Но я думаю, чему она меня научила, так это тому, что можно ценить свое собственное время. И можно получить некоторую перспективу на прошлое, пытаясь пережить его заново. Очевидно, никто не может вернуться и изменить события прошлого. Но я определенно чувствовал себя обогащенным временем, которое я потратил на переоткрытие 50-х и 60-х. Том Перотта. Хорошо, поехали. Ты говоришь, что сделал карьеру на том, что писал о том, что тебя пугает. Что пугает тебя сейчас? Стивен Кинг. Ох, мужик, быть перед всеми этими людьми. Смеется. Не знаю, как ты себя чувствуешь. Я спросил тебя заранее, нервничаешь ли ты. И дело в том, что мы сидим в комнате. Вот что мы и делаем. Том Перотта. Я нервничаю, кстати. Смеется. Стивен Кинг. Мы сидим в комнате, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. Так что быть перед кучей людей, но на более приземленном уровне. Полагаю, я боюсь, что когда я приду в отель, в душевой кабине может оказаться маньяк. Смеется. Ты бы не подумал, но подумай обо всех ключах от всех номеров, которые есть во всех этих отелях. Том Перотта. Вы это здесь впервые услышали? Стивен Кинг. Я по натуре боязливый человек, думаю. Я приспособлен к выживанию. Я в основном уклоняюсь от вопроса, потому что тема того, что меня пугает, это просто все подряд. Я крепоту везде найду. Том Перотта. Но ты заставил это работать. Стивен Кинг. И хорошо. Том Перотта. Вот хороший вопрос. Думал ли ты о возможности создания библиотеки Стивена Кинга в Бангоре, Мэн, или где-либо еще? Стивен Кинг. О, я не думаю, что хотел бы какое-либо место, заполненное моими вещами. Это заставило бы меня чувствовать себя надутым, как дирижабль. Good year. У меня и моей жены есть фонд, и мы стараемся поддерживать как можно больше библиотек, потому что я считаю их очень важными ресурсами в сообществах. И они много значили для нее и для меня, когда мы были моложе, потому что у нас не было денег, ни у кого из нас. И мы любили книги, а библиотека – это то место, куда ты идешь за книгами. Но библиотека только из моих вещей, я думаю, была бы скучной. Мы могли бы поместить туда и кое-что из твоих работ. Том Перотта. Я был бы счастлив там оказаться. Смеется. Мы только что были в комнате Хемингуэя наверху, И я должен сказать, что есть что-то захватывающее в том, чтобы видеть рукописные страницы Хемингуэя или переписку, которая у него была с Фицджеральдом. В каком-то смысле ты будешь частью американской литературной истории. Так что думаю, что кто-то обязательно сделает это за тебя. Стивен Кинг. Безумно так думать. Вот что я заметил в комнате Хемингуэя. В конце редакторского письма, приложенного к роману. Ты помнишь, какому? «Прощай, оружие», наверное. Том Перотта. Да. Стивен Кинг. Редактор писал, что он великолепный, он потрясающий. Кстати, у меня сегодня здесь как минимум один редактор. Так что я могу сказать тебе от имени каждого писателя, что когда ты получаешь письмо от редактора, которое начинается со слов «Спасибо за эту чудесную, потрясающую книгу», меня это просто сносит с ног, потому что остальная часть письма будет полна дерьма, которое ты должен исправить. Смеется. Так вот. В конце этого конкретного письма редактор указал, что нужно изменить. И Хемингуэй написал. Ты можешь увидеть это сам наверху. Он написал. Поцелуй меня в задницу. И обвел это кружком. Смеются. Есть история об этом. Мы говорили о мизере. И мы с женой и детьми были в Англии неделю. И по дороге туда я заснул. И у меня был такой сон об этой женщине, которая взяла писателя в плен, содрала с него кожу и переплела последнюю книгу в его кожу. Смеется. И я подумал, что здесь настоящая история. Я сперва назвал ее в редакции Энни Уилкс. И из нее выросла мизери. Когда мы приехали в отель, это был отель «Браунс» в Лондоне, я не мог спать из-за смены часовых поясов. Моя жена вырубилась, дети спали. И я спустился вниз и спросил, есть ли место, где я могу писать. И парень сказал, «О, да, сэр, мы будем очень рады вам». И он отвел меня на площадку между этажами. Там был этот красивый стол. И он сказал мне, это был стол Редьярда Киплинга. Я сказал, что не могу писать за этим. А он такой по-британски. «Сэр, я настаиваю. Вы должны писать за столом Редьярда Киплинга». Я такой, «Ладно». Так что я сел и начал писать мизери за столом Редьярда Киплинга. Они подносили мне чай ведрами. И я пишу и пью чай. Потом, ближе к концу, когда я получил все, что мог, и почувствовал, что могу спать, управляющий отеля снова подошел и сказал. «Я говорил вам, Киплинг умер за этим столом». Смеется. У него был инсульт, и он скончался за своим столом. И это было. Том Перотта. Это была еще одна вещь, которой можно было испугаться. Стивен Кинг. Еще одна вещь, которой можно было испугаться, верно. И когда-нибудь будет место, ожидающие меня и тебя тоже, где люди будут говорить. Это то место, где он упал замертво. Смеются. Том Перотта. И не хотите ли присесть? Этот вопрос пришел с дополнением. Что ты думал о своих перспективах как писателя, когда опубликовал свою первую книгу? Стивен Кинг. «О, я понятия не имел. Я тебе вот что скажу. Первой книгой была Кэрри, и аванс за нее составил $2500. Моя жена сказала: «Не строй больших планов на эти деньги, Стив. Нам нужно купить машину». И мы купили. Купили Форд Финта. Смеются. Он был сопливо-зеленого цвета. Единственный, который у них был. Он был с механической коробкой. Она не умела водить механику. Но мы были очень взволнованы. Пришла телеграмма, в которой говорилось, что книга принята. $2500. И однажды ночью мы лежали в постели, и она сказала: «Есть ли вероятность, что от этого будет что-то еще?» И я сказал: «Ну, если они продадут права на издание в мягкой обложке. У нас с издательством Double Day все делится 50/50. И за сколько бы они ее не продали, мы получим половину этих денег». И она сказала: «Как много ты думаешь, это может быть?» И я сказал: «Ну, они могут продать это за целых $60,000. И если это случится, мы получим $30,000, небольшую передышку, написать еще одну книгу. И, возможно, не придется сразу возвращаться преподавать в школу. Это было бы как получить академический отпуск в школе». Так что мы жили в ужасной квартире в Бангоре, штат Мэн. Это была квартира на первом этаже. В квартире над нами по пятницам кто-то дрался. У нас был наш Пинто. И, по сути, больше ничего у нас не было. И вот однажды, в воскресенье, зазвонил телефон. Таби была у родителей. Звонил мой редактор из Double Day. И он сказал: «Мы продали права на издание в мягкой обложке». Я спросил: «Правда? И за сколько же?» «За $250,000. Мы тогда жили в квартире за $90 в месяц. В то время у нас был ребенок. Мы ждали еще одного. Нет, беру свои слова назад. Наш сын Джо уже родился. Значит, у нас было двое детей. Ни гроша за душой. И новенький Пинта, который моя жена не могла водить, потому что не умела ездить с механикой». Смеется. «Значит, я слышу, $250,000. И у меня подкашиваются ноги. Это был настенный телефон на кухне. Я так и сел на пол. «Вы сказали 25 тысяч?» И он сказал: «Нет, 250 тысяч». Мы поговорили, и он повесил трубку. Жены не было, и я не мог ей позвонить, потому что она уже ушла из дома родителей. Я хотел сказать ей лично. Я ходил вокруг и думал про себя: «Я должен купить ей подарок. Я должен купить ей подарок». Но было воскресенье, и единственное, что было открыто, это аптека. Так что я купил ей фен. Смеется. Заглядывая вперед, мне никогда не приходило в голову, что со мной в моей карьере случится что-то подобное. Все, чего я хотел, это небольшой передышки, чтобы иметь возможность написать следующую книгу. Том Перотта. «Сколько тебе тогда было лет?» Стивен Кинг. «Я написал Кэрри в 23. А когда ее продали, это был долгий процесс. Ее приняли к публикации в 1973-м. Мне было 25. Том Пирота. Удивительно. Я знаю, что ты боролся. У тебя было двое детей. Но это очень ранний успех. Держу пари, в каком-то смысле это способствует той уверенности и смелости, которые у тебя есть сейчас. Ты, наверное, долго проходил через отказы. Стивен Кинг. У меня было много отказов, потому что я пытался продать рассказы. У меня в стену был вбит гвоздь, и когда приходили отказы, я накалывал их на этот гвоздь. И дошло до того, что гвоздь вырвался из стены, потому что их было так много. Ты тоже через это проходил? Том Пирота. Гвоздя у меня не было, но отказов тоже хватало. Стивен Кинг. А что ты делал с отказами? Том Пирота. У меня был манильский конверт, который удручающе раздулся. Стивен Кинг. О, боже, да. Том Пирота. Вот и письмо, и вопрос. Во-первых, спасибо. Ты причина, по которой я стал журналистом. И, как писать книги, научила меня удалять наречия из историй, которые я теперь читаю как редактор. Мой вопрос. Как ты так хорошо пишешь о любви, страсти, браке и сексе? Смеется. Стивен Кинг. Ну, я романтик. И первое, что я хочу сказать. 11-22-63 – это сентиментальная книга. Это сентиментальная книга, и у меня с этим действительно нет проблем. Пока ты не утонешь в этой патоке и не начнешь ныть. Во-вторых, идет ли речь об ужасах или о чем-то связанном с любовью, сексом, привязанностью, убийством, насилием, чем угодно. Фокус в том, чтобы попытаться сказать правду. Я боготворю Фрэнка Норриса, парня, который написал «Мактига». И Спрут. Он сказал, что некоторые люди критиковали его за рассказы об обычных людях и вроде бы грязных ситуациях. И он сказал, что мне до того. Я никогда не угодничал. Я говорил им правду. И если ты можешь говорить правду, ты на твердой почве. Я знаю, что люди влюбляются, и люди связываются друг с другом. Мне нравится писать об этом. Я имею в виду, черт, ты сам писал об этом, в «Оставленных». И тот парень, который в центре этой книги, очень милый человек, который держится за свою жену, даже несмотря на то, что она ушла и носит свою белую простыню. И все такое. Это находит во мне отклик, как и персонажа Диккенса. Том Пирота. В «Как писать книги» чувствуется, как ты предан своей жене. Ты доверяешь ей как читателю. И она постоянная точка отсчета для тебя. Я не могу припомнить стольких писателей, которые говорили бы о счастливом браке так же много, как ты. Думаю, это стало чем-то, что является частью твоего мировоззрения. Многие рассказчики говорят об этом. Стивен Кинг. Одна из вещей о любви и любовных отношениях заключается в том, что, я думаю, мы все понимаем, что очень трудно узнать кого-то еще, включая самых близких тебе людей. Но это могут быть те самые отношения. Если ты влюбляешься в кого-то, и если ты связываешься, то вы создаете третью жизнь из двух других, которая и есть жизнь, где вы двое вместе. Том Пирота. Думаю, на этой прекрасной ноте. Стивен Кинг. Не знаю, насколько она прекрасна, но спасибо. Большое спасибо, Том. Спасибо. Аплодисменты. Том Пирота. Спасибо, Стивен. Было здорово.